Антарктида, озеро Восток, 30 декабря, ближе к полудню. Лобанов хотел сразу после выхода в озеро отправиться на поиски купола, однако Вербов был непреклонен. «Поспи. Мы спали, пока ты сидел за штурвалом, поэтому дальше не пойдем до тех пор, пока не отдохнешь. Мне нужен капитан с хорошо работающей головой». Лобанов сник, вопросительно посмотрел на Вершинину, но девушка тоже приняла сторону Дениса, и капитан сдался. «Хорошо, посплю пару часов. Только чаю горяченького хлебну. Кто со мной?» Чай захотели все, тем более, что время завтрака уже прошло, а подкрепиться не мешало. Вскипятили чайник, разобрали пакетики. «Ромашковый чай успокаивает нервы», — сказал Дремов, выбирая пакетик. «Рекомендую». «Особенно ромашковый, с запахом коньяка», — подхватил Лобанов, осклавившись. «А также со вкусом коньяка и можно без чая». Инга улыбнулась. Воодушевленный ее реакцией капитан принялся было рассказывать анекдот, но Вербов из-под тишка показал ему кулак. Лобанов оценил, перестал смешить слушателей и расположился в своей рабочей станции, разложив ее как сиденье автомобиля. «Не расслабляйтесь», — велел он членам экипажа. «Американцы где-то поблизости». «Не обижай, Кэп», — ответил бортинженер. Через несколько секунд Лобанов уже спал. «Вымотался», — тихо сказала Инга. «Двое суток за штурвалом», — согласился Вербов. «Не хотите прикорнуть?» «Благодарю, я в норме». Помолчали, вглядываясь в темноту на экранах, скрывающую тайны озера. После долгого и сложного подводного перехода, при волнении схватки с неизвестной субмариной, после нервного напряжения, связанного с постоянным ожиданием экстрима, выход в озеро и остановку в относительной безопасности действовали на психику угнетающе, поэтому пассажиры молчали, привыкая к новому ритму жизни, хотя и не ждали полного спокойствия, находясь на глубине 300 метров в водах озера под 4-километровой толщей льда. Первым отказался от бодрствования Польковский, оставшийся недовольным решением Вербова двигаться дальше, не тратя времени на изучение бога Антарктов. «Пожалуй, я тоже подремлю». «Правильное решение», — поддержал его Дремов. «Все равно делать нечего. Зря они взяли шахматы или нарды, поиграли бы». Спец ПНЛО вытянул ноги, откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза. Коек краб не имел, поэтому спать приходилось на сиденьях отсека, но терпели, понимая, что аппарат не приспособлен к длительному походу под водой. «Вы как относитесь к шахматам, Денис Геннадьевич?» «Не играю», — скупо сказал Вербов. Он любил карточные игры, покер и преферанс, но признаваться в слабости не стал. «А вы, Инга?» «Тоже не очень люблю, хотя отец когда-то учил меня играть». «Чем занимаетесь в свободное время?» «Свободного времени у меня практически не бывает. На ночь книжки читаю». «Ридером пользуетесь?» «Нет, новомодные гаджеты не уважаю. Папа приучил меня любить книгу». «Что читаете?» «В основном женские романы», — смущенно призналась Вершинина. «Я просто отдыхаю, не принимая близко к сердцу похождения героев, хотя иногда встречаются настоящие драмы. А вы что предпочитаете?» «Исторические романы плюс археологические манускрипты — профессиональное чтиво, так сказать. Билетристику не люблю, ни детективы, ни тем более фантастику. А вы, Денис Геннадьевич?» Вопрос застал Вербова врасплох. Книги он читал и тоже, как Инга, не любил планшеты, но признаваться в своих предпочтениях не был готов. «Я человек старых устоев. Вы же все молоды». «Зато воспитывали меня на традициях советских времен. Классику люблю перечитывать, Джека Лондона, особенно его рассказы «Южных морей», о Генри, Эдгара По, Ефремова, ну и кулинарные книги, рецепты». «Кулинарные?» «Он любит готовить», — пояснила Инга удивленному археологу, причем вполне мог бы работать поваром. Вербов улыбнулся, чувствуя себя польщенным. «В случае, если уволят с работы, не пропаду. Устроюсь в каком-нибудь ресторане, буду вас приглашать». «Это здорово. А я не умею готовить. Разве что яичницу поджарю. Да и то не уверен. Откуда у вас склонности к кулинарии?» Отец увлек. Он тоже хороший повар. Мог бы книгу написать, особенно по приготовлению грибов. «Он грибник?» потомственный. Еще дед любил это дело, да и сам готовил хорошо. Но отец его превзошел. Соленые рыжики и грузди под пивко хорошо идут. Они отдельно от пивка хорошо идут, — улыбнулся Вербов. Мои родичи алкоголем не баловались. Вообще? Разве что медовуху варили, а так ни-ни. Правильно делали. Пиво — жуткий скрытый наркотик, хуже водки. Хотя так называемые легкие алкосмеси еще страшней. Молодежь садится на них элементарно, здоровье губит, становится алкозависимой. «Молодежь от всего становится зависимой», — проснулся Польковский. «Особенно от интернета. А ее еще и увлекают специально. Помните рекламу? На интернет-зависимых не наживаемся. Разве это не поощрение зависимости? Не тихая пропаганда ухода от реальной жизни? Мол, ныряйте в виртуал, ребята, а мы вам пособим». Вербов и Инга переглянулись. «Старческое брюзжание», — усмехнулся Дремов. «Мы с вами, уважаемый Андрон Ревгатович, уже не в состоянии понять, что движет молодежью. Может быть, для них это счастье — сидеть сутками в интернете?» «Счастье — это когда желаемое совпадает с неизбежным, дорогой Виктор Степанович. Интернет вряд ли можно отнести к категории неизбежного. Зависимыми от него становятся только слабохарактерные люди, да бездельники». «В этом я с вами согласен». Разговор сам собой увял. Польковский снова обмяк на сиденье, закрыв глаза. Дремов уставился в экран. Моторист и бортинженер о чем-то разговаривали в полголоса, бдительно следя за показаниями приборов и радаров. Инга молчала, думая о своем. Вербов поискал тему для разговора, потом решил не проявлять инициативы при отсутствии таковой остальных членов экспедиции и тоже закрыл глаза. Пробуждение наступило внезапно. Сначала сработала интуиция, заставив организм выйти из полусонного состояния. Потом донесся громкий голос Володи Пинчука. «Кэп, проснись! На радаре каракатица!» Вербов рывком переместил себя к экрану сонара, опередив не сразу проснувшегося Лобанова. По зеленоватому фосфорицировавшему полю экрана ползло чуть более ярко светящееся пятнышко, похожее на червячка. «Что это?» — осведомился Вербов. — Акула! — хрипло, с шутливой интонацией ответил не менее удивленный Лобанов. — Откуда здесь акулы? — Это я образно. Конечно, это не акула. Двойной корпус, как у нашего краба, но размеры поскромнее. — Мини-субмарина, — предположил Пинчук. — Может, наш глазастик? — Что здесь делает глазастик? Купол отсюда по меньшей мере в 20 километрах. — Значит, это не наш робот. Пожал плечами бортинженер. «Может, тот американец, что бросался гранатами?» «За ним», — скомандовал Вербов. «Попробуй догнать». «А если он шарахнет торпедой?» — сказал моторист. «Была бы у него торпеда, уже шарахнул бы». Лобанов включил двигатель. Краб устремился вслед за мелькнувшим червячком. Пассажиры обступили сиденье экипажа. Одно время казалось, что найти неизвестного обитателя глубин озера не удастся. Вода вокруг казалась стерильно чистой, ни одна медуза, ни одна водоросль не замутняла ее девственной прозрачности, ни одно движение не нарушало мертвого покоя тысячелетних вод. Но вот на экране пилота появилось зеленоватое светящееся пятнышко и стало расти. Краб догонял таинственное существо, удивительным образом оказавшееся в озере, считавшемся необитаемым. «Это не мистик», — уверенно заявил Лобанов. «У американского батиплава размеры такие же, как у нашего краба. У этого длина 3 метра, высота 2. «Значит, это глазастик», — с прежним философским хладнокровием сказал бортинженер. «Чего гадать? Догоним, выясним», — сказал моторист. «Включите прожектор», — посоветовал проснувшийся Польковский. «Чтобы они обнаружили нас?» Лобанов добавил мощности водометному двигателю. Пятно на экране стало увеличиваться быстрее, превратилось в знакомую букву «Н». Вербов окончательно понял, что краб догоняет мини-подлодку, но кому она принадлежит, определить на расстоянии было трудно. «Догоняй!» «Стараюсь!» — сквозь зубы ответил Лобанов. Краб достиг своей максимальной скорости 10 узлов, но и беглец впереди шел не намного медленнее, поэтому погоня длилась больше 2 часов. Догнали каракатицу буквально над огромным опухолевидным холмом на дне озера, распустившим во все стороны дюжину щупалец. «Обана!» — сказал Лобанов озадаченно. «Да ведь он привел нас к куполу. Вон и колонна видна справа». Действительно, компьютер выдал изображение скалы, похожей на четырехгранный обелиск. «Смотрите, еще одна каракатица!» — воскликнул борт-инженер. Из-за колонны вывернулась двойная стрелочка, пошла левее. Каракатица, за которой гнался краб, свернула вслед за этой стрелочкой. «Что он делает?» «Это американцы», — вступила в разговор Инга. «Их мини-лодка. А скорее всего, робот типа HAUV-2». «Как он здесь оказался?» — с сомнением спросил Лобанов. «Озера соединяются сетью тоннелей. Робот наверняка запустили из ближайшего к востоку озера, где стоит американская станция». «Зачем?» «Подумай сам. Ничего хорошего ждать не приходится. Сначала американцы запустили дрон, чтобы уничтожить шахтное оборудование и прервать связь полярников с глазастиком. Потом послали второй дрон. А так как он не долетел до цели, они послали своего робота, чтобы уничтожить наш». В кабине стало тихо на пару мгновений. Вальковский взъерошил волосы на затылке. «Надо срочно что-то делать. Если он нападет...» «Кэп, он и в самом деле задумал какую-то пакость», — сказал борт-инженер. «Сбить!» — вырвалось у Инги. Лобанов оглянулся на нее, подняв брови, но Вербов поддержал девушку. «Сбить? Включил лазеры на таран? Оружия у него нет, иначе давно применил бы». Краб протянул вперед на 30 метров столб прожекторного света, врубил носовой лазер для плавления льда и понесся к колонне, возле которой завязывалась необычная дуэль двух роботов-подлодок, американской и российской. По-видимому, наверху поняли, что в глубинах озера происходит нечто необычное. Российским роботом управляли полярники станции «Южный полюс», и «Глазастик» повел себя как настоящий боец. Повернулся лицом к чужаку и вытянул вперед манипуляторы. Его соперник сделал то же самое, и они принялись танцевать друг перед другом, как боксеры на ринге, не подпуская противника к себе. Все это выглядело забавно, однако вовсе не смешно. Схватились не на жизнь, а на смерть не просто автоматические подводные модули, но две технологии, две стратегии поведения, две ментальности, бандитская и американская, питавшая в генетический код психика убежавших из стран Старого Света негодяев, воров-убийц, и российская, тысячи лет защищавшая свою идентичность, свое право жить по-другому, свободно, никого не насилуя, не мешая жить другим. К счастью, американский модуль в самом деле не имел оружия на борту в виде торпед или пушек. Для этого он был слишком мал. Но и действовал он неправильно, избрав тактику боксера, пытавшегося нанести сопернику запрещенный удар. Если бы он налетел на глазастика на всей скорости, наверняка повредил бы российский аппарат, который потом уже невозможно было бы использовать по назначению, не говоря уже о том, чтобы поднять его на поверхность и починить. Однако чужак этого не сделал, запрограммированный на определенные действия. Зато как с ним справиться, сообразил Вербов, повторив свое «на таран». «Где наша не пропадала?» — весело отозвался Лобанов. «Я попробую зацепить эту корягу нижним килем». «Я бы не стал этого делать», — деликатно покашлял Дремов. «Сами говорили, у нас другая цель». «Нельзя же позволить этому террористу вести себя, как его покровитель в Ираке». Неожиданно поддержал Вербова Польковский. «Распоясались совсем». Инга посмотрела на него с удивлением, но ни возражать, ни поддерживать решение Вербова не стала. Краб чуть поднялся над куполом, зашел в хвост чужой мини-лодки и по дуге свалился на нее сверху, цепляя нижним килем какие-то выступы на спине аппарата. Масса российского бытеплава была намного больше массы робота, поэтому удар, хотя и смягченный плотной средой, получился весомым. Американский модуль перекувырнулся, плавно с грацией металлического скелета, и полетел вниз в бугристое дно озера рядом с колонной, размахивая манипуляторами, как боксер, пропустивший нокдаун руками. Едва не зацепив российский аппарат, он ударился верхним корпусом об основание колонны и вонзился в желтоватый пласт ила, поднимая волну мути. «Капут американцу!» — хихикнул моторист. «Хрен вылезет из грязи, да и если вылезет, мы его снова туда же». «Проверить нижний корпус!» — оборвал моториста Лобанов. «Вроде бы все цело», — доложил борт-инженер. «Ничего не потеряли, даже киль не повредили. комп не высветил неисправность. — Молодцы, — с уважением сказал Дремов, — ювелирная работа. — Так им и надо, кровососам, — пробормотал довольный Польковский. — А вы так не любите американцев, Андрон Рифгатович? — с любопытством спросила Инга. — Не то слово. США потребляет 40% мировых ресурсов. Представляете? Это значит, что за вашим семейным столом сидит, не вылезая, и нагло жрет почти пол американца. Дремов фыркнул. Лобанов расхохотался. «Исключительно верное замечание. Что будем делать дальше, командир?» Улыбнувшийся словам специалиста по НЛО, Вербов помолчал, глядя на расползавшуюся по дну тучу желтой пыли, сказал будничным тоном. «Надо связаться с полярниками. Глазастик нас видит и может передать сообщение, если мы придумаем, как с ним связаться. Есть идеи?» Все задумались.